После насквозь пропеченного солнцем двора воздух в доме показался свежим и ароматным. Через полминуты свежесть исчезла, аромат остался. «Найду, кто носки без стирки сушит, убью», — мрачно подумал Юрий. Запах стойко держался не только в коридоре, но и в крохотной комнатке, которую Мудрецкий определил себе под персональные апартаменты. Спальная, кабинет и склад особо ценного имущества в одном помещении. Утирая глаза и борясь с вполне законным желанием надеть противогаз, лейтенант нащупал железный ящик и с третьей попытки открыл замок. «Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним», — прохрипел Мудрецкий, доставая три маленькие, плотно закрытые и вдобавок поверх пробок, залитые парафином пробирки. Порошок в одной был белесым, в другой чуть желтоватым, в третьей — оранжевым, почти красным. Юрий встряхнул все сразу, полюбовался разноцветной пыльной бурей за стеклом и удовлетворенно хмыкнул. С сожалением посмотрел на красную и осторожно убрал обратно в ящик. Немного поколебался и отправил туда же желтоватую. Но не зверь же я в самом деле. Хотя тут и озвереть недолго. Ладно, им и этого хватит. Ящик был решительно захлопнут и заперт. Еще несколько секунд Юрий боролся со страшным искушением взять все три пробирки, но все-таки вышел. Стекло приятно холодило руку. Даже запах, казалось, испуганно шарахнулся в сторону и не решался приближаться к командиру химвзвода. Командир шел вершить праведную месть. Не кровавую, но от этого ничуть не менее желанную. И вообще, редко удается лейтенанту сполна отплатить генералам за все сразу. Во дворе шли оживленные трехсторонние переговоры. Валетов что-то втолковывал мэру. А полосатый Искандер время от времени кивал и вставлял какие-то короткие замечания, иногда наклоняясь и шепча на ухо то одному, то другому. Простаков и Закир поглядывали по сторонам, словно телохранители при особо важных персонах. Командир боевиков, к тому же, постоянно поглядывал то на часы, то на рассевшихся в кузове подчиненных, а Простаков — на бренные останки караулки. Можно было поручиться, что любого воробья, осмелившегося присесть возле заветной бутыли, ждала бы скорая и неотвратимая кара. О том, что будет с человеком, ненароком протянувшим руку к стеклу, и подумать было страшно. Даже дед Заботин, топтавшийся на посту возле бывших ворот, время от времени ловил на себе подозрительные взгляды и предпочитал жариться в бронике и каске на солнышке, но не уходить в опасный тенек. «Пошли, поможешь!» Мудрецкий хлопнул сибиряка по плечу. «Пару ведерок прихвати, пригодятся, и сполоснуть не забудь. Да, еще и термос из шишиги возьми». Термос был старый, но надежный. Советское трехлитровое изделие с алюминиевой колбой. Взводный залил его пряно, пахнущим вином почти до краев, плотно вогнал пластиковую пробку и закрутил крышку. 3 литра по 250 граммов на каждого, — пояснил он Простакову. — Взбодриться хватит, а расслабляться дома будем. Держи под твою ответственность. — А может, еще по чуть-чуть? — встрепенулся было Леха, но тут же утих, чтобы не лишиться последних остатков счастья. «Все, молчу, молчу, товарищ лейтенант. А ведра-то зачем?» А в ведра ты сейчас аккуратненько выльешь то, что осталось, примерно поровну, и отойдешь подальше, присмотришь, чтобы никто не подходил пока что. Подождав, пока затихнут тяжелые шаги, Мудрецкий вытащил пробирку, достал из чехла резиновые перчатки от химзащиты, натянул их и приступил к мелкому, на очень зловредному колдовству. Для начала снял с пояса фляжку с тяжелым вздохом, на кого тратить приходится, вскрыл пробирку и осторожно наполнил ее тепловатой кипяченой водой. Заткнул резиновым пальцем, сначала немного встряхнул, потом потряс энергичнее. «Растворить до полного исчезновения осадка», — пробормотал Юрий и посмотрел свое сокровище на просвет. «Будем считать, растворили. Теперь полученный раствор заливаем в емкость с субстратом. Хреновый субстрат, сахару маловато, но уж какой есть. Сойдет при нынешней погоде». Полученный раствор был поделен поровну между двумя ведрами и тщательно перемешан черной пятерней. Опустевшую пробирку ждала страшная участь. Ее раздавили кирпичом и похоронили под грудой обломков. Для верности Мудрецкий плеснул на перчатку из фляжки сначала над одним ведром, потом над другим. Переставил ведра на солнцепек. Осторожно, чтобы не касаться мокрой резины, снял и вывернул перчатки. Поймал на себе удивленные взгляды Простакова и Заботина. «Осторожно, заражено!» — вполне серьезно предупредил лейтенант своих химиков. «Вы у меня, ребятки, ответственные, поэтому вам поручатся архиважные задания — присматривать, чтобы никто с дуру не отхлебнул. Понятно?» «Так точно!» — хором рявкнули ответственные ребята. «Вот и ладненько. А я пока пойду насчет тары договорюсь. Не будут же товарищи генералы прямо из ведер хлебать?» «Не будут, конечно», — проворчал в спину удаляющемуся взводному Заботин. «А мы не гордые, мы и хлебнем. Леха, ты как думаешь, чего он с вином сделал?» «Не знаю», — пожал плечами Простаков. «Ты же видел, меня выгнал. Может, чего добавил? Сказал же, заражено». «Ага. А надо было, чтобы до нас проверка не добралась», — сообразил опытный в армейских делах дед. «Значит, снотворное какое-нибудь, чтобы начальство покрепче пробрало, и оно прямо под стул свалилось. Леха, ты чего больше хочешь, спать или выпить?» «Заметит же», — нахмурился Простаков. «И поуменьшится в ведрах, и заснем же». «Сразу просечет, что нас не на солнышко разморило». «Эх ты, простота сибирская!» Отечески улыбнулся Заботин. «Столько служишь, а все как молодой. Солнышко, солнышко!» «Он ведра как раз на солнце выставил, на жару. А значит, что?» «Значит, за пару часов оттуда испарится столько, что наши два глотка и не заметишь. А чтобы не сморило, нужно не сейчас пить, а перед отбоем. Ну вот кто прикопается, если после трудного боевого дня солдат задрыхнет так, что не разбудишь?» «Вот то-то! Фляжка есть? Половину выливаешь под кирпичики, половину прямо в ведро. Заодно и убыль не так заметна. И заливаешь половину, чтобы жадность фраера не погубила». «Так ведь разбавлено будет», — усомнился Леха. «Опять заметит». «Математику учил? Или ты на медвежьих клыках считать учился? Пол фляжки 400 граммов, в ведре 10 литров. Со спиртометром и то, если не знать заранее, не засечешь. Это же вино, а не чистый спирт. Опять-таки спирт испаряется быстрее воды. А остальные? Напомнил честный Простаков. Что мы с тобой вдвоем напьемся, а мужики будут только принюхиваться? Да, и ведь унюхают. Еще заложит кто-нибудь. Заботин сдвинул каску и вытер текущий в глаза пот. Черт, мозги плавятся, не придумай ничего. Надо его как-то отвлечь, чтобы и остальные заправиться могли. По фляжке на двоих оно и быстрее получится. И черт с ним, с Летехой и с его генералами. Пусть разбавленное пьют, им и так хоть утопись».